о метании риаты в Мексике или Аризоне, об азартных играх на армейских постах в Техасе, о газетных войнах в безбожном Чикаго, внезапной насильственной смерти в Монтане или Дакоте, любви девушек-метисок на юге и фантастической погоне за золотом на таинственной Аляске. Часто вспоминали строительство старого Сан-Франциско, когда лучшая часть человечества этой Божьей земли, сэр, заложила этот город, а вода подступала тогда к нынешней рыночной улице. Некоторые рассказы поражали ужасом, в других звучал мрачный юмор, и люди, одетые в тонкое черное сукно и превосходное белье, сами принимали в них участие. Когда становилось совсем уж не втерпешь, бывало звонили в городской колокол. Появлялся комитет бдительности и вешал всех подозрительных. В те дни человек считался чистым, пока не совершал по крайней мере одного преднамеренного убийства, сказал представительный ясноглазый джентльмен. Я разглядывал картины, висевшие вокруг, смотрел на бесшумного подтянутого официанта, который стоял у меня за спиной, на отделанный дубом потолок, бархатный ковер под ногами. Трудно было представить себе, что лет 20 назад в этих краях можно было стать свидетелем того, как с помпой вешают человека. Но позднее я обоснованно изменил эту точку зрения. Рассказы вызывали головную боль и наводили на размышления. Как же все-таки удалось освоить хотя бы тысячную часть территории этого гигантского, ревущего, многогранного континента? В тиши роскошной библиотеки покоилась книга профессора Брайса об Американской республике. «Вот знамение», — сказал я, — «этот человек серьезно поработал, и его труд стоит купить за полгинеи. Желающим получить достоверные сведения, следует обратиться к его страницам. А мне подавайте круглосуточное бродяжничество в погоне за обыденными происшествиями, беседу со случайным попутчиком. Я вовсе не собираюсь делать этот континент». Вот уже 10 дней, как я, позабыв об Индии, посещаю обеды, где наблюдаю людей, привычки которых совершенно не похожи на наши. Меня представляли хозяевам миллионов долларов. Они совершенно безобидны в начальной стадии. Скажем, человек с 3-4 миллионами еще может оказаться приятным собеседником, умницей, острословом, то есть быть светским человеком. Того, кто удвоил сумму, следует избегать. А человек с 20 миллионами просто 20 миллионов. Вот вам пример. Я попросил знакомого газетчика устроить мне свидание с владельцем журнала. Мой друг возмущенно фыркнул. Увидеть его? Боже правый, ни за что. Если ему вздумается показаться в офисе, мне приходится иметь с ним дело, но, слава богу, вне работы я обращаюсь в обществе, где он просто не может появиться. И все же первое, что я узнал, деньги в Америке — это все. Глава 23. Как из-за собственной глупости я присутствовал при совершении убийства и до смерти испугался. Правление демократии и деспотизм чужестранцев. «Бедняга человек, создание Божье» и так далее. Дело получилось скверное. Единственное, что утешает меня, я сам во всем виноват. Мне показали китайский квартал, а на самом деле один из административных районов Кантона, который перенесли в подходящую деловую часть Сан-Франциско. С присущим им умением китайцы обзавелись добротными, несгораемыми кирпичными зданиями и, следуя своим инстинктам, запихали в каждое по сотне душ, которые влачили там жалкое существование в грязи и убожестве. Оценить последнее можете только вы, живущие в Индии.